Вызов. Оказавшись в деревне и передав в чьи-то руки шест носилок, Бусый тут же сбежал обратно в лес. Юркнул тенью за ворота и сразу наддал ходу. Даже летуна звать не стал. Смышленый пес, впрочем, вскоре догнал его. «А что такого?» — лихорадочно твердил он себе, как будто уже слышал суровые упреки старших и пытался оправдаться перед ними. «Что такого-то? Велели сопроводить батюшку домой, я и сопроводил, не ослушался. А чтобы после того нельзя было опять в лес бежать, охотников догонять, мне такого воспрещения никто не давал». Смешные младенческие доводы никого, конечно, не убедят. Бусы знал, что будет наказан. Кабы еще и от посвящения не отрешили. Какое, скажут тебе, посвящение? Посчитали было за взрослого, а ты, как есть, возгривец. Ну и бегай с такими же, пока дринцо, мусор в характере не порастратишь. Скажут и сделают, и никто не вступится за него. Но странно, сейчас это его совершенно не волновало. Он больше озаботился, обнаружив, что с летуном, пропустив в ошейник веревку и держась за нее, поспевал на лыжах Ульгеш. «Ты-то куда?» — рявкнул было на него Бусый. Желтые глазища яростно полыхнули на предвечернем солнце. «А ты куда?» Еще и гостя, которого доброму белке след всячески ограждать, с собою сманил, как наяву раздался над Бусом презрительный голос Соболя. «Да не сманивал я!» — мысленно закричал в ответ Бусы. «Он!» И как наяву же осекся, потому что Соболь опять будет прав. А то побежал бы куда по чужому для него лесу Ульгеш, если бы сверстник Вен так решительно не задал стрекача из деревни. С отчаяния Бусы едва не кинулся в драку, поскольку не видел иного способа выразумить и вернуть Ульгеша домой. Удержался. Кто еще кого в этой драке побьет, неизвестно. А что время они по-глупому упустят, пока другие след гонят? Уж точно. И Бусый только махнул рукой, отвернулся, дальше побежал. Поспевай, как сумеешь. Правду молвить, и Ульгеш, и его старый наставник на лыжах ходили очень неплохо. Особенно если учесть, что они снег-то впервые увидели хорошо, если год назад. Сказывали, отродясь, не бывало у них дома снега и льда. А пришлось, и ничего, и освоили новое умение. И упорный Ульгеш отставал от Бусова только на подъемах. «А я смог бы так скоро выучиться, к примеру, днями скакать на коне или веслом грести, как сигваны на корабле?» Когда проскакивали залитую кровью поляну, праздные мысли разлетелись стайкой испуганных воробьев, и на смену им заново накатил страх. «Не вставай, собака, на волчий след, а глянется, съест!» Невольно Бусы переглянулся с Ульгишем. Чернокожий парнишка явно думал о том же. Они стояли одни, и кругом на версты не было никого из своих. И летун им скверный защитник, если вдруг что. Уж если срезень не смог. Человеческого голоса не слыхать было в лесу, ни вблизи, ни вдали, только глухо шумели сосны, раскачиваясь на влажном ветру. И солнце скрылось в плотном войлоке облаков, пришедших из-за светыни. Бывает, что хитрый зверь делает широкую петлю и возвращается на свой след, чтобы напасть на преследователя со спины. Не сговариваясь, двое мальчишек во все лопатки полетели дальше по следу. Рывок на вершину холма сжег последние силы. Ульгиш поравнялся с Бусом и кулем свалился в снег. Он все-таки не выдерживал бега. Его начало рвать. Бусы мельком посмотрел на товарища и вновь оглядел болотное редколесье внизу. Ему самому было худо. Легкие жгло огнем, сил не оставалось даже на то, чтобы бояться. Охотников нигде не было видно. Бусы дождался, чтобы утершийся Ульгиш приподнялся сперва на колени, потом и во весь рост, и молча поехал с холма. Когда склон кончился, пошел вперед. Бежать он тоже больше не мог. Неужели только нынешним утром он, счастливый, лез на вороную гриву и на ветродуе стоял, и мечтал о полете, и радовался подаркам крылатой родни? Целая жизнь успела пройти. Бусы не сразу поверил собственным ушам, когда впереди раздались людские голоса. Он даже остановился, и Ульгиш наехал ему сзади на лыжи. Кажется, юный мономатанец уже плохо разбирал, куда идет и зачем, но плелся, переставлял ноги, потому что иначе было нельзя. А Бусова словно хлестнули. Откуда что взялось? Он живо поднялся на очередной пригорок и первым долгом увидел мелькнувшую в высоте тень. Тень птицы, серую под серыми облаками. Ту самую, с мертвым проницательным взглядом, от которого горячая кровь превращалась в стылую жижу. Мальчишка торопливо зажмурился, чтобы ненароком не встретиться с птицей глазами. Если не удастся этого избежать, птица, витающая над людоедом, непременно его тоже увидит и укажет чудовищу дорогу к нему, Бусому. Что? С чего это он вдруг решил, будто птица парила именно над людоедом? Он видел-то ее раньше всего один раз, на кулачном бою, и тогда никакого лиха лесного не было даже в помине. А птица приглядывала не за зверем, за человеком, за Резаустом. Бусы ощутил, что близок к догадке. Догадке до такой степени страшной, что бестолковые мысли о Резаусте, людоеде и птице над ними завертелись водоворотом и от греха подальше понеслись прочь из сознания. Бусы рванулся вперед на звук человеческих голосов. Со следующей гривы ему, наконец, удалось увидеть охотников. И вмиг стало ясно, что оправдались его худшие страхи, а жуткая догадка оказалась верна. Крепкие, скорые на ногу и нешуточно обозленные мужики, которых вел Соболь, просто не могли далеко отпустить людоеда. И зверь, чуя за плечами погоню, сотворил самую немудреную хитрость. Вернулся на собственный след и пробежал по нему какое-то расстояние, ступая шаг в шаг, а после могучим прыжком бросил себя далеко прочь. Теперь охотники заняты были тем, что искали, в каком месте зверь с этой самой петли сошел. Они упорно, обследуя каждую валежину, каждый куст, искали продолжение следа чудовища. Подзывали собак, но и от тех толку было немного. Собаки выглядели растерянными, сбитыми с толку. А Бусы, холодея, уже понимал, что никакого продолжения следа они не найдут. Потому как зоркие глаза мальчика в самом деле отыскали среди охотников Резауста. А ведь его не было среди зайцев, прибежавших на зов рожка. Бусы отчетливо помнил. Не было. Теперь Резауст хлопотал вместе со всеми, обшаривая подлесок. Очень пристрастный взгляд мог бы отметить, как сторонились его собаки. Но так они его с самого начала не жаловали. А над Резаустом, пристально наблюдая за ним, кружилась та самая птица. Бусы услышал кровожадный рык летуна, и в лицо полетели комья снега из-под лап. Летун сорвался с места без раздумий. Он шел убивать. «Назад, летун! Назад!» «Всуе!» Бесстрашный пес двухсаженными скачками мчался вперед. Снег там, не снег. Оборотень сумел обмануть погоню. Да только его летуна не проведешь. не спрячешь истинной сути. Назад!» Удивленные охотники увидели последний прыжок летуна и его пасть со скаленными клыками, целившую Резаусту в горло. Резауст немало не дрогнул. Неспешно этак с линцой чуть отшагнул в сторону, принимая собачий прыжок на копье с широким и длинным клинком. Когда мальчишка добежал до упавшего в снег пса, летун был еще жив. Он увидел хозяина и узнал его. Окровавленная пасть легонько сжала руку Бусова. Потом летун вытянулся, вздохнул и затих. «Не серчай, парень! Что ж ты так? Собака твоя взбесилась, а ты и не уследил. Хорошо еще на меня, ни на кого другого первого не бросилась. Беды бы наделала». Резауст, ухмыляясь, вытирал о снег копье. Правду, мол, ведь ухмылка была у него кривоватая, а глаза бегали. Он что думал, люди кругом него бешеной собаки никогда не видали? Кого решил обмануть? «Это он!» — закричал Бусый, и крик не поместился в горле, но преодолел судорогу и вырвался на волю. «Это он! Он Калаяра убил! Он оборотень!» Птица издала какое-то скрежещущее раздраженное карканье, развернулась в воздухе и уперлась своим ледяным взглядом в мальчишку. Вот только Бусому было теперь все равно. Все страхи для него кончились. «Осмотри, серая дрянь, пока зенки не лопнут! Я еще и сам на тебя посмотрю, мало не покажется! Он оборотень! Он человеком прикинулся!» А кого видели охотники и соболь? Мальчишку, отчаянно ревущего над убитой собакой, и Резауста, который спокойно стоял рядом и снисходительно усмехался. Он молчал, не трудя себя оправданиями. Чего ради, и так все понятно. Не может простить малец гибели собаки, вот и несет всякую чепуху. Да, но летун ведь не бесился. А раз не бесился, почему бросился на Резауста? Просто так? Ни за что, ни про что венские волкодавы на людей не бросаются. «Это он!» — с невменяемым упорством продолжал выкрикивать Бусой. «А давно ли он возле вас объявился? Не тогда, когда вы след потеряли?» Люди начали переглядываться, и Бусы вдохновенно добавил: «Дедушка Соболь, вели ему, пусть он разденется! Пусть раны окажет от ножа Калаяра, от зубов срезня!» Он увидел, как нахмурился Соболь. А потом вперед всех выступил крепкий старик, что пришел когда-то в дом Заюшки из западных чащ, из рода серого пса. «Я своих собак знаю», — буркнул дед, точно капкан захлопнул. «Хочет очиститься, пускай заголится». С лица Резауста сбежала улыбка, а глаза снова прекратили отражать свет. «Недоноска вздумали слушать. Я-то вас, веннов, за братьев было начал считать. А вы, чуть что случись, рады без разбора на пришлого всякую вину возложить. Так и я свою правду перед кем угодно отстаю. Есть охотники удачу на кругу попытать?» Охотники были. Бусы взвился на ноги, торопливо стирая с ладони кровь летуна, чтобы не помешало выхватить нож. Серый пес начал открывать рот, собираясь должным образом принять брошенный вызов, но обоих опередили. Против Резауста с таким же, как у него, копьем стояла Асока и направляла вытянутой рукой свое оружие прямо ему в лицо.